Откинув голову на здание, к которому он прислонился, Джон вздохнул. Наблюдать за горожанами было интересно, пусть и несколько обескураживающе, учитывая, сколько рабов жило в стенах Валантиса. Но это не совсем то, зачем Джон обращался к своим обостренным органам чувств и силе. Нет, он обращался к силе, чтобы попытаться найти своего мастера Нокса, вернее, любого из северян, покинувших корабль и попытавшихся последовать за Ноксом. Почему? Потому что Джон отделился от этой группы и теперь он потерялся. Джон считал Браава с большим, и это было действительно так. Почти вдвое больше Белой Гавани, а ведь резиденция дома Мандерли была самым большим поселением в Северном Королевстве. Но если Белая Гавань казалась карликовым близнецом Брааваса, то Браавас был тараканом по сравнению с Валантисом. Джон искренне не мог понять, как и почему столько людей решили жить так близко друг к другу. На севере такая кучность была необходима, чтобы бороться с холодом. Но здесь это не было проблемой. Если уж на то пошло, у жителей Эссоса была прямо противоположная проблема. В этих краях было слишком жарко. «Хватит, Джон!» — выругался он про себя, отстраняясь от стены и начиная идти по аллее. Он продолжил напрягать все свои чувства, пытаясь найти своего мастера или кого-нибудь с севера. Сейчас не время осматривать достопримечательности или удивляться, как столько людей живут так близко друг от друга, и при этом город не пахнет чем-то ужасным. «Мне нужно Най-Ай!» Отступив на несколько шагов назад, Джон моргнул и выпрямился, попутно пытаясь понять, с кем он столкнулся. Врезался в кого-то. «Мастер Нокс с меня шкуру спустит за такой позор», — мысли Джона улетучились, когда он увидел, на что, вернее, на кого он наткнулся. На земле прямо перед ним лежала молодая девушка, возможно, его ровесница, со светло-серебристыми волосами и поразительными фиалковыми глазами. «Мне очень жаль», — заикаясь, произнес Джон, протягивая руку, чтобы помочь ей подняться. «Я не видел тебя. Позвольте мне помочь». Ему едва удалось подавить дрожь, чтобы не показать то, что он почувствовал волну страха в девушке, которая бессознательно отпрянула от его руки словно от раскаленной спицы. Ее широко распахнутые глаза смотрели на него со смесью страха и удивления. «Мне жаль», — сказал Джон, слегка опустив руку и стараясь выглядеть как можно менее угрожающим. «Я не хотел тебя напугать, и я не желаю тебе зла, и ты, наверное, не понимаешь ни слова из того, что я говорю. Правда, я, наверное, выгляжу как идиот. Я говорю на общем языке», — ответила девушка, медленно протягивая руку и беря его предложенную ладонь. «И мне не кажется, что ты говоришь или выглядишь как дурак». Взяв ее за руку, которая, как он не мог не заметить, была очень мягкой, Джон помог девушке подняться. «Говоришь на общем языке, на руках нет мозолей, а это платье выглядит так, словно стоило целое состояние», — подумал он, пока девушка счищала грязь с платья. «Вероятно, дочь дворянина. Нужно придерживаться этикета. Пекло уже второй промах за несколько минут. Нокс точно убьет меня». «Вы здесь одна, миледи?» Молодая девушка, а может и девочка, замерла. «Нет, я здесь с моим братом. Мы много путешествуем. С тех пор, как мы не можем долго оставаться на одном месте, без помощи». По ее тону было видно, что ей не нравится ее нынешнее положение, и почему-то он почувствовал какую-то, почти связь с молодой девушкой, стоящей перед ним. Это было странно. Он никогда раньше не чувствовал нужды проявлять такую опеку. Ну, это совсем правда. Он чувствовал подобное рядом с Арией, но эта девушка была ему незнакома, и все же он хотел, нет, должен был помочь ей, как будто она была его родственницей. «Мне жаль это слышать, миледи. Могу ли я чем-нибудь помочь?» Девушка выглядела удивленной, и от нее толчком вырвалось теплое чувство. Но оно сразу же исчезло, когда Джон почувствовал, что к ним кто-то приближается. «Дни, где ты, блядь, была? А ты еще кто такой, чтобы трогать мою сестру? Ёбаный простолюдин, убери руку или я сам ее уберу». Крутанувшись на пятках, Джон потянулся рукой к маленькому кинжалу и бессознательно прикрыл девушку. Бастард встретился взглядом с источником голоса. У мужчины были такие же светло-белые волосы, как и у девушки, Дни, и у него были такие же фиалковые глаза. Но на этом сходство заканчивалось. По крайней мере, для Джона и через силу. Дни была робкой, но под скорлупой страха и нерешительности скрывала силу и сострадание. А этот мужчина — единственное слово, которое Джон мог подобрать, чтобы описать то, что он чувствовал, гниль, брат, настороженно произнесла Дани, я, хватит, мне нет дела до твоих оправданий, идем, мы покидаем этот адский город и этих жалких глупцов, которые должны были поддержать мое требование с распростертыми объятиями. Мужчина почти вопил, разбрызгивая капли слюны с губ, затем он протянул руку, грубо схватил Дани за руку и начал тянуть ее за собой, пойдем, ты же не хочешь разбудить дракона, сестра, тогда прекрати ныть и двигайся. Рука Джона крепко сжала кинжал, когда он шагнул вперед, чтобы вмешаться. Ни один брат не посмеет так обращаться со своей сестрой. Возможно, он не всегда ладил со своими истинно рожденными братьями и сестрами, но он никогда бы не посмел даже подумать о том, чтобы обращаться с ними подобным образом. Он едва успел сместиться вперед, всего-то переместив центр тяжести, но был остановлен фиалковыми глазами. Да не посмотрела на него, и она выглядела покорной. Мало того, ее взгляд умолял его ничего не делать, как будто она боялась за него, а не боялась того, что происходит с ней. Поэтому, несмотря на сильное желание вонзить кинжал в сердце мужчины и покончить с его жизнью, Джон заставил себя отпустить оружие и отойти в сторону, когда тот оттащил Дани от него и скрылся на людной улице. Даже после того, как они ушли, Джон хотел пойти за ними. Он чувствовал ее, он не знал, как и почему, но если бы он закрыл глаза, то смог бы легко указать, где она находится в толпе. «Почему она?» – подумал Джон, пытаясь побороть желание пойти за ней. «Это не одна из глупых историй Сансы, где рыцарь прилетает, сбивает девицу с ног, и они целуются. Я не хочу этого, но я хочу защитить ее. Но почему именно ее? С тех пор, как я заблудился в этом городе, я видел нечто подобное на каждом углу. Но ни разу я не чувствовал такого желания, нет, потребности, защитить кого-то. Что же это за?» Мир Джона завертелся калейдоскопом образов, когда он почувствовал, как земля уходит из-под ног. Его спина с силой врезалась в каменную дорогу, выбивая воздух из легких, и словно этого не хватало, сапог опустился на его горло. «Убого Акалит, ты витаешь в облаках, и даже не почувствовал ни моего приближения, ни намерений. Если бы я пожелал, ты был бы мертв прямо сейчас и даже не узнал бы об этом». Сапог покинул его горло, и Джон остался кашлять в пыли, пытаясь вернуть воздух в легкие и глядя на лишенное глаз лицо своего наставника. Несмотря на то, что ткань закрывала глазницы, Джон чувствовал в них разочарование от своей слабости. «Простите, учитель», — кашлянул он, поднимаясь на ноги. Нокс не предложил помочь ему подняться. Джон и не ожидал этого. Уж чего-чего, а дождаться доброты или мягкости от Нокса тем, кого он считает достойным своего времени, почти невозможно. Методы обучения ситха были в высшей мере жестокими. Джон сбился со счета, сколько раз он, Роб и даже Тион едва могли выйти из тренировочной площадки. То ли от усталости, то ли от того, что их били так безжалостно, что они едва могли идти, не поскуливая от боли. Вместе с остальными он надеялся, что участие Арии в их тренировках немного смягчит колдуна, но они ошиблись. Нокс не смягчился только потому, что с ними была Ария. Более того, он стал еще более требовательным, и больше всего его смущал тот факт, что именно его младшая сестра, возрожденная волчица, как стали называть ее жители Винтерфилла, всегда первой вставала на ноги и была готова принять следующий вызов. «В следующий раз я не буду столь снисходителен, Акалит». «Да, учитель», — кивнул Джон, стряхивая с себя пыль. «Где? Где вы были, учитель?» Мастер Нокс повернулся и зашагал прочь, оставив Джона догонять его, временами срываясь на бег. «Триарх желал поговорить со мной. По какому вопросу, я сейчас не скажу, но его мотивы скоро станут тебе понятны». «Да, господин», — послушно ответил Джон, а затем огляделся и заметил, что они движутся в противоположном направлении от того места, где, по мнению Джона, находилась гавань. «Куда мы идем, учитель?» Нокс не удостоил его взглядом, да он и не мог, и не прервал свой шаг. «Очевидно, есть кто-то, кто хочет встретиться со мной здесь, в Валантисе. Кто-то, кто пытается копаться в моем прошлом, так что мы с ним встретимся. А пока ты останешься в моей тени, будешь молчать и наблюдать. И даже не думай, что я забыл о твоем недостатке внимательности всего несколько минут назад. Мы это еще обсудим, причем во всех подробностях. И я сомневаюсь, что ты повторишь ту же ошибку еще раз». Джон только и мог, что глотать воздух, покорно следуя за колдуном по людным улицам, боясь того, какой чудовищный и, несомненно, болезненный урок Нокс приготовит для него. Я должен был просто пойти за той девушкой. Глава 94. Дойдя до места, указанного ему триархом, Нокс остановился у здания, осознав, куда его послали. Это стало более чем очевидно, учитывая, что некоторая часть товара была выставлена почти на всеобщее обозрение на улице возле входа. Я так понимаю, это шутка, и триарх решил разыграть меня, бордель, а именно им было это заведение, выглядел безупречно. Он мог сказать, что все женщины и мужчины, которые позировали и демонстрировали свои достоинства, были хорошо ухожены. Также выделялось само строение, открытое и просторное, с золотыми и стеклянными кувшинами для напитков, что были разбросаны по всему главному залу. В целом, заведение явно было рассчитано на лордов и леди страны, а не на бедняков. В то время как Нокс не испытывал никаких особых эмоций в отношении этого заведения и необходимости зайти в него, то же самое нельзя было сказать о его юном околите, который находился рядом. Мастер Нокс, это место, это бордель, Джон», — ответил Нокс, повернув голову в сторону молодого человека. «И что?» — Джон практически трясся, глядя на что угодно, кроме работников борделя. «Не будет ли леди Нера расстроена тем, что вы, посетили такое место?» «Да, но только если я приду в такое заведение с целью воспользоваться предлагаемыми услугами», — ответил Нокс. «А теперь не разочаровывай меня сильнее допустимого уровня и возьми себя в руки, Джон. Считай это тестом. Я знал женщин-бойцов, которые доходили до того, что демонстрировали сиськи своему противнику, дабы получить преимущество. Я не говорю, что такое случится с тобой, но ты должен быть готов ко всему. А это значит, что нужно преодолеть смущение перед представительницами слабого пола. И, прежде чем ты начнешь отрицать мои слова, не надо. Я чувствую твои эмоции, возможно, лучше, чем ты сам. И, если ты забыл, мы живем в одной каюте, и ты разговариваешь во сне. Дисси и Аша одновременно, да, ну и воображение у тебя». Ему не нужно было видеть, чтобы понять, что лицо Джона покраснело от шеи до корней волос. Усмехнувшись, он повернулся на пятках, вошел в главный приемный зал борделя и подошел к женщине, стоявшей у стола и склонившейся над книгой с пером. Она неумело выводила на странице пометки. Как только Нокс и все еще краснеющий Джон подошли к столу, женщина подняла голову. На ее лице появилась улыбка, и она заговорила на высоком валерийском. «Приветствую вас, милорд, добро пожаловать в О. Еще один проклятый притворщик, ищущий бесплатную постель». Наклонив голову, Нокс посмотрел на женщину перед собой через силу. Высокомерие, гнев, раздражение, все в одном. «Простите меня, но мой высокий валерийский не так хорош, но вы почему-то назвали меня притворщиком». Мадам Борделя насмешливо покачала головой и махнула рукой. «По крайней мере, глупые лжецы, которые были до тебя, хотя бы имели приличие выучить цивилизованный язык, прежде чем пытаться получить бесплатную постель. И хотя ты можешь быть достойной копией северного колдуна, избранника владыки света, это не дает тебе права на бесплатные услуги. А теперь плати, как все остальные, или двое моих охранников, стоящих за тобой, выведут тебя из моего заведения». Нокс почувствовал двух мужчин, которые тихо пробирались позади него и Джона. Каждый из них был выше Нокса по крайней мере на голову и вдвое толще. Рядом с собой он чувствовал, как Джон напрягся, готовый в любой момент наброситься на врагов, если понадобится. «Уверяю вас, мадам, я не лжец, и я здесь не для того, чтобы поучаствовать в акте разврата. Я здесь в поисках одного из ваших покровителей». Раздражение мадам только усилилось с его словами. «Эта информация конфиденциальна, иностранный актер. Если ты здесь не для того, чтобы получить удовольствие, то уходи. Время, монеты, и у меня нет желания тратить их на разговоры с такими, как ты. Уберите его». «Хорошо», — вздохнул Нокс. «Похоже, придется идти трудным путем». Закрыв ладонь, Нокс поднял левую руку. Вместе с тем в воздух взлетели стражники, испуганно вопя и источая страх, который резко сменился ужасом и отчаянием, когда что-то сжало их горло. Подержав их в воздухе некоторое время, Нокс подождал, пока все обратят на него внимание, после чего швырнул мушки с мясом в одну из колонн в комнате. Почувствовав, что еще один охранник бросился на него, он сделал движение правой рукой, что было отточено годами тренировок. Ладонь схватила рукоять светового клинка. Раздалось характерное шипение клинка. Охранник, увидевший оружие Нокса, отчаянно попытался затормозить, но размер и импульс сработали против него, Идиот умудрился сам напороться на меч и лишился руки по плечо. Развернувшись, ситх выставил гудящее лезвие перед лицом хозяйки борделя. «Ну что, попробуем еще раз? Или мне нужно еще раз наглядно доказать, что я не актер, не притворщик и не лжец?» Вместо ответа, госпожа борделя ошеломила Нокса. Она почти обижала стойку, за которой стояла, и бросилась к его ногам. Простерлась ниц и отказалась смотреть на него. «Избранница Эрглора, я прошу у вас прощения, милорд. Я никогда не думала, что вы когда-нибудь переступите порог моего заведения. Молю, простите мое невежество. Если пожелаете, у меня будет дюжина моих лучших девушек или парней, готовых и желающих исполнить любую вашу прихоть, какой бы она ни была». Деактивировав световой меч, Нокс повернул рукоять и спрятал оружие обратно в складки мантии. Расширив свои чувства в силе, он вобрал в себя все, что находилось в непосредственной близости от него и Джона. Гнев и высокомерие госпожи давно исчезли. На смену им пришли страх и благоговение, как будто она была одновременно восхищена и до смерти напугана его присутствием. И она была не единственной. Большинство покровителей и работников борделя находились в таком же состоянии, как и госпожа. Многие из них упали на колени и низко склонили головы. «Что ж, пиздец», — выругался Нокс. Будучи главой культа Нанар-Шаддаа, он легко распознал внезапное изменение в комнате, связанное с его присутствием. Эти люди поклонялись ему. Полезно, но и опасно. Такие преданные люди были полезны, но обращаться с ними нужно с крайней осторожностью, поскольку слепая преданность в буквальном смысле ослепляла их, что впоследствии приводило к неприятным событиям. Слишком часто вред от фанатиков перевешивал их пользу. Последователи Красного Бога, Эрглора, я был уверен, что Триарх преувеличивает мое положение среди последователей этого Красного Бога. Но, судя по всему, на самом деле он преуменьшал. Нокс задумался, пытаясь тщательно спланировать свои дальнейшие действия. Возможно, мне следовало больше общаться с этим красным жрецом, Таросом, во время восстания Грейджия. Быть может, тогда я бы лучше понял, почему эти люди считают меня своим мессией. «Встаньте», — скомандовал Нокс, побудив почти всю комнату немедленно подняться на ноги. «Вам нет нужды преклонять передо мной колени, и хотя твое предложение заманчиво, я вынужден отказаться. Я не ищу здесь удовольствий плоти. Скорее, я здесь, чтобы поговорить кое с кем, с вестеросцем, который задает вопросы обо мне. Я уверен, что вы уже все поняли, мадам». Госпожа, которая быстро поднялась на ноги по его приказу, кивнула. «Да, избранный, я знаю, о ком вы говорите. Однако он и его спутник прибыли незадолго до вас и вашего подопечного, и попросили услуг некоторых из моих лучших работников. Однако я могу прервать их, если вы того желаете». Покачав головой, Нокс отмахнулся от ее рекомендаций. «В этом нет необходимости. Однако я хотел бы найти тихое место, где можно посидеть и отдохнуть, пока я жду, когда твой гость и его спутник закончат». «Конечно, избранный, у меня есть идеальная комната для вас и вашего подопечного, и я передам тому, с кем вы хотели поговорить, что вы желаете встречи, когда он закончит». Госпожа кивнула, затем повернула голову и заговорила на высоком валерийском. «Раб, проведи избранника Эрглора в лучшую комнату отдыха и позаботься о любых нуждах его и его подопечного. И побыстрее, иначе я отправлю тебя в бордель в доках». Молодая девушка с черными волосами и загорелой кожей, с одной большой красной каплей, вытатуированной под правым глазом, шагнула вперед. Взгляд ее был устремлен твердо вниз. «Могу я проводить вас, милорд?» Глядя на молодую девушку, Нокс почувствовал, как в его нутре завязывается знакомый узел, когда он оказывается лицом к лицу с рабыней. Будучи рабом большую часть своей юности и испытав на себе жестокость такого положения, он относился к рабству отнюдь неблагосклонно. Но в то же время, жизнь в империи ситхов заставила его принять положение вещей. Поэтому, хоть он и ненавидел эту практику, все же принимал ее противоречиво, но он ничего не мог изменить, а потому научился использовать. И он видел, что здесь ему представилось возможность. Это займет некоторое время, но с его положением среди верующих этой земли и теми действиями, которые он уже начал совершать, возможно, он сможет получить нечто подобное своему культу кричащего клинка Снар-Шаддаа, прежде чем покинет берега Валантиса через несколько дней. «Можешь», — кивнул Нокс, приглашая Джона следовать за ним. «Пойдем, Джон, держи голову прямо, а разум открытым. Постарайся не отвлекаться на то, что тебе предстоит увидеть и услышать. Прогулка по борделю была интересной, если не сказать больше. Хотя он не мог видеть их физически, Нокс не был застрахован от вида женщин и даже некоторых мужчин, перебегающих из комнаты в комнату почти или полностью обнаженными. Кроме того, из комнат доносились звуки, что, конечно же, не могло не отвлекать, но если Нокс мог игнорировать подобное зрелище, то Джон – нет. Молодой человек был совершенно раскрасневшимся и смотрел в пол, пока они шли, но это все равно не помогало. Его эмоции переливались через край от похоти и желания. «Хм, нехорошо», – подумал Нокс, и ему пришла в голову идея нового режима тренировок. Но вряд ли лорд Старк, не говоря уже о леди Старк, согласятся, чтобы несколько шлюх ласкали друг дружку в сторонке, пока мальчики и Арья выполняют свой ежедневный режим тренировок. Подойдя к их комнате, рабыня открыла дверь и покорно посторонилась, чтобы они могли войти раньше нее. Комната выглядела так, словно ее аренда стоила бы целое состояние. Просторная, с несколькими диванами с шелковыми покрывалами и подушками, разбросанными повсюду, и балконом, с которого открывался почти идеальный вид на реку Рейна и заходящее солнце. Но это не все, что было в комнате. Как только он вошел, шум борделя почти полностью исчез. Занятно. Они придумали способ звукоизоляции комнаты. Не говоря ни слова, девушка-рабыня занялась подготовкой комнаты для них двоих. Расставила чашки, поставила рядом кувшин, даже распушила подушки и расправила шелковые простыни. После минутного перемещения по комнате рабыня покорно встала перед ним. В ней бурлили возбуждение и желание. Есть ли что-нибудь еще, что это может сделать для избранных Эрглора? Это в твоем использовании? Нет, сказал он, положив палец ей под подбородок и заставив ее поднять на него глаза. Спасибо, но мы хотели бы уединиться до прибытия нашего гостя. Я передам комплименты о вашей службе вашей госпоже. Девушка зарделась от похвалы, затем быстро сделала реверанс, так низко, что едва не коснулась пола, и убежала. Оставшись наедине с Джоном, Нокс сел на один из диванов и взял один из кубков и кувшин. «Присаживайся, Джон», — приказал Нокс, понюхав жидкость в кувшине, фруктовое вино, и налил себе бокал. «Нам нужно кое-что обсудить». Джон, наконец взяв себя в руки, сел напротив Нокса. «Да-да, мастер Нокс, что, хватит заикаться», — потребовал Нокс, прервав своего околита. «Ты должен контролировать себя». Сглотнув, Джон кивнул. «Я постараюсь». Щелкнув пальцами, Нокс послал небольшую вспышку силы в Джона, ударив его по затылку. «Что я говорил о попытках?» Потирая затылок, Джон посмотрел на пол. «Что если ты попытаешься, то потерпишь неудачу?» «Нет никаких попыток. Ты либо делаешь, либо нет, верно?» Кивнул Нокс, откинувшись назад и смакуя прекрасное вино. «Итак, расскажи мне, что из произошедшего тебе показалось странным?» Он почти видел, как в голове его молодого околита крутятся шестеренки, пока он прокручивал в голове последние несколько мгновений. «Люди здесь, они, кажется, почти поклоняются вам». «Не почти, а поклоняются», — возразил Нокс. Он сам был слегка удивлен из-за ситуации, в которой внезапно оказался. «Похоже, они пришли к выводу, что я избранный их бога, и поэтому в их глазах я являюсь живым воплощением Красного Бога». «Почему?» – спросил Джон, наклонившись вперед. «Я не думал, что вы поклоняетесь Красному Богу, или любому из богов, если на то пошло. Я не поклоняюсь», – кивнул Нокс. «Я следую воле силы, которая может быть трактована как воля богов, если пуститься в философствование. Но не суть, подумай, почему последователи Красного Бога думают, что я какой-то избранник их бога?» Джон уставился в сторону балкона, с которого наблюдал за городом. «Я не знаю». Глава 95. Джон уставился в сторону балкона, с которого наблюдал за городом. «Я не знаю. Видимо, нужно скорректировать обучение так, чтобы ты проводил больше времени в библиотеке со своим другом Сэмвиллом, вместо тренировочной площадки. Или, возможно, ты считаешь, что раз что-то не является родным для берегов Вестероса, то это тебя не касается, а...» Нокс вздохнул, заставив Джона отпрянуть в сторону. «Но чтобы избавить тебя от дальнейшего позора, на этот раз я тебя просвещу. Красные жрецы известны тем, что совершают магические чудеса, сродни тем, на которые способен ты и твои сородичи. Но в отличие от меня и тех, кого я обучаю, красные жрецы и жрицы не верят, что их сила исходит от силы. Скорее, они верят, что сила, которой они обладают, это дар их бога. По сравнению с нами, их магические фокусы – именно что фокусу, и они это знают. И, прежде чем ты спросишь, у меня было несколько бесед с красным жрецом, который сопровождал короля Роберта во время восстания Грейджейв. И он сам сказал мне, что ни один красный жрец или жрица за всю свою историю не обладали даже малой долей той силы, которой обладаю я. Значит, раз ты можешь использовать силу и ты намного могущественнее их, они считают, что эта сила дарована тебе их богом. Полуутвердительно спросил Джон. Это действительно столь странная концепция? Спросил Нокс, пытаясь расширить горизонты разума своего молодого околита. Многие на севере верят, что я, ты и твои родственники Старки были благословлены старыми богами, а к югу от перешейка ходят слухи, что, возможно, семеро благословили Старков за то, что лорд Старк взял верную андальскую жену. Люди часто ищут простые объяснения тому, чего они не понимают, и религия, независимо от страны или даже мира, может дать такие ответы. Но я не верю, что только моя сила заставила последователей Красного Бога поверить, что я, некий избранный. Нет, я верю, что это из-за чего-то другого, наряду с моей силой, из-за светового меча. При этих словах выражение понимания на лице Джона быстро исчезло. Светового меча? Почему он заставляет людей верить, что ты избранник какого-то бога? Смочив губы, он покрутил вино в бокале. Это связано с одной из самых печально известных историй в религии Эрглора. История о Зорахе, если я правильно произнес. Вкратце, он был важным фигурантом в истории, который победил Великую Тьму, владея мечом под названием Светозары. Говорили, что лезвие светилось красным светом и несло в себе жар возлюбленной Азорахе. Клинок мог прожечь любые доспехи и сразить любого врага. И это было единственное оружие, способное победить великое зло, с которым боролся Азорахей. И последователи Эрглора верят, что однажды их древний спаситель вернется, и вместе с ним вновь явится Светозарный, чтобы победить новое великое зло. Правдива ли эта история или нет, мы, возможно, никогда не узнаем. Но последователи Красного Бога верят, что это так. Итак, теперь понимаешь, видишь сходство между моим световым мечом и Светозарым, понимаешь, что и как связано. Понимаю, люди, которые следуют за этим Красным Богом, верят, что ты, некий обещанный чемпион избранный, которому суждено повести их в бой против какого-то великого зла, догадался Джон. Но откуда ты все это знаешь? Я не думал, что в библиотеке Винтерфилла есть книги или свитки, рассказывающие об этом Красном Боге. Я знаю, потому что, в отличие от некоторых, трачу время на изучение страны, в которую собираюсь отправиться. Рисковато произнес Нокс, окинув своего околита обвиняющим безглазым взглядом, от которого юноша заерзал на своем месте. Но ты прав, в Винтерфилле очень мало книг, содержащих подробную информацию о различных религиях или истории любой земли за пределами Вестероса. Но пока мы были в Браавосе, я приобрел несколько книг и с тех пор потратил время на изучение всего, что мог. Думаю, на этом мы закончим урок. Наш гость вот-вот прибудет. Пока он здесь, держи язык за зубами, если тебя не спросят о чем-то конкретном, и внимательно наблюдай. Возможно, ты сможешь чему-то научиться. Последние слова едва успели сорваться с его губ, как дверь в гостиную распахнулась, впуская гостя. Его туника была расстегнута, дыхание затруднено, а кожа лоснилась от пота. Сила в этом человеке была совсем не такой, как ожидал Нокс. Она была утонченной. Это был человек, который, несмотря на то, что родился в привилегированном положении, упорно работал над совершенствованием своих навыков. И это было заметно. Но вместе с этой утонченностью пришла и некоторая степень высокомерия. Этот человек был хорош, и он знал это. Позади него стояла женщина, которая все еще приводила в порядок свое платье, стараясь не отстать от своего любовника. Нокс почувствовал, как мужчина оценил комнату, как только вошел. Он отметил присутствие Джона, но, похоже, быстро отмахнулся от него, поскольку его внимание было приковано к самому Ситху. «Должен сказать, бордель в Валантисе, последнее место, где я ожидал встретить вас, колдун Нокс». Поднявшись на ноги, он жестом приказал Джону сделать то же самое. «В обычной ситуации вы были бы правы, принц Аберин Мартилл из Дорна», — поприветствовал Нокс, слегка наклонив голову в знаке признания. «Но учитывая вашу репутацию, самый большой и лучший бордель в городе всегда будет первым местом, где я буду вас искать». Он почувствовал, как принц затрепетал от удовольствия. «Полагаю, мне следовало бы спросить, почему вы меня разыскивали, но это было бы оскорблением для человека вашего уровня интеллекта. Поэтому я пропущу эту часть и сразу перейду к тому, кто ваш молодой спутник. Он достаточно красив, но, конечно, не мальчик для утех. Это Джон Сноу из дома Старков, сказал Нокс, приглашая Джона сделать шаг вперед и должным образом поприветствовать принца Дорна. И мой околит в силе. Любопытство Аберина разгорелось пожаром, как и любопытство его спутницы. «Внебрачный сын лорда Старка?» – спросил он, заставив Джона вздрогнуть от этого титула, и Аберин это заметил. «Я обидел тебя, мальчик, это не было моим намерением. В Дорне бастард не имеет как такового клейма, в отличие от Вестероса. Действительно, в Дорне бастардов рассматривают как тех, кто родился в моменты сильной страсти, и относится к ним так же, как к истинно рожденным. На самом деле, у меня 6 дочерей бастардов и 7 на подходе, и всех их я горячо люблю. Одна из них сейчас даже живет с нами в городе, наслаждается развлечением в боевых ямах, без сомнения. А эта прекрасная женщина рядом со мной, моя любовница, Иллария Сент, дочь дома Уллеров и мать 2, а скоро 3 моих прекрасных бастардов, миледи», — поприветствовал Нокс, взяв протянутую ему ладонь и прижавшись губами к тыльной стороне. «Возможно, я не могу видеть вас так, как видит ваш возлюбленный, но ваш дух и сила сияют в силе ярким светом». «Благодарю вас, милорд», — ответила Иллария. Голос ее был мягким, теплым и почти кокетливым. «Должна признаться, что, если бы Аберин только что не закончил со мной волшебное путешествие в страну страсти и наслаждений, я бы не отказалась проверить, действительно ли слухи о вашей выносливости правдивы». «Заманчивое предложение», — улыбнулся Нокс. «Это действительно было заманчивое предложение». Примечание переводчика. Уважительная и простая форма обращения Джона к Ноксу меняется произвольным образом. Наверное, все зависит от конкретной ситуации. Глава 96. Искушающее предложение. Улыбнулся Нокс. Предложение и впрямь было искушающим. Женщина сияла в силе, но она не могла сравниться ни с Нейрой, ни с Ашерой. Однако боюсь, что на севере меня ждет своя спутница. И если я позволю себе такую вольность без ее присутствия или согласия, то боюсь, что получу право вступить в ряды безупречных. Ну, мы не можем допустить, чтобы такого прекрасного человека, как вы, постигла такая участь, — рассмеялся Аберин. Так что, возможно, нам с Элларией придется однажды отправиться на север и посмотреть, сможем ли мы соблазнить вас и вашу спутницу на ночь разврата, от которой весь север вздрогнет. Быть может, когда-нибудь, — усмехнулся Нокс. Но давайте оставим такие разговоры на будущее. Иначе, боюсь, мой невинный околит умрет от смущения. Очень хорошо, — согласился принц Аберин, заняв один из диванов напротив Нокса и усадив свою спутницу к себе на колени. Осмелюсь спросить, зачем вы меня вызвали? За исключением очевидного, конечно. Заняв свое место, он жестом предложил Джону тоже сесть. Протянув руку, он использовал силу, чтобы переправить к себе еще 2 кубка со стойки у стены, а затем наполнил оба бокала сладким вином и отлевитировал их к Аберину и Илларии. «Что ж, мне было любопытно узнать, как продвигаются ваши поиски информации обо мне. Можете считать это профессиональным любопытством, если хотите. И, пожалуйста, не надо хвататься за отравленный кинжал на спине Илларии. Пока на нем сомкнутся твои пальцы, я успею перерезать вам глотки». Аберин развеселился, в то время как женщина на его коленях замерла от страха. «Ну, вряд ли можно винить мужчину за осторожность, верно?» Вытащив руку из-за спины Илларии, Аберин достал небольшой клинок длиной с палец и отбросил его в сторону. «Сомневаюсь, что он может быть эффективен против тебя. Как знать?» — пожал плечами Нокс. «Жизнь мне много уроков преподала. Один из них – не расслабляйся. Нервы изматывает изрядно, зато проживешь дольше». «Мудрые слова», — кивнул Аберин. «Итак, скажи мне, колдун, что привело такого, как вы, в Валантис? Как бы я ни был польщен тем, что вы позвали меня, я не думаю, что вы проделали весь путь вокруг вольных городов только в поисках меня. И я сомневаюсь, что вы здесь просто ради удовольствия, а также для того, чтобы заключить какую-то торговую сделку с триархами, учитывая, как далеко Валантис находится от севера, что означает: а, интересно, вы здесь, чтобы организовать экспедицию в Валерию? Смело с вашей стороны, колдун. Я вижу, что ваше время в цитадели было потрачено с пользой», — кивнул Нокс, приказав Джону оставаться неподвижным, так как почувствовал всплеск удивления и страха, исходящие от его околита. Ему нужно лучше контролировать свои эмоции. Блять, я говорю как проклятый силой джедай. Вы правы, принц Эберин. Морской волк пробудет здесь 3 дня только для пополнения запасов. А затем я, вместе с коалицией северных добровольцев, войду в Валерию с целью открыть некоторые из потерянных секретов Валерийской империи. Довольно амбициозное приключение, ухмыльнулся Эберин, чьи руки праздно бегали по бокам его спутницы, которая стала выглядеть обеспокоенной. И это чувство, исходившее от нее и Эберина, не оставляло у Нокса сомнений в том, о чем собирался просить своенравный принц. «Прежде чем вы спросите, принц Эберин», — сказал Нокс, подняв руку и поймав принца как раз перед тем, как он успел задать свой вопрос. «На морском волке еще есть место для вас, вашей спутницы и даже вашей дочери. Конечно, вам всем придется жить в одной каюте, но если вы хотите присоединиться к экспедиции, то я, как назначенный представитель лорда Старка, приветствую вас на борту». Эберин, казалось, был одновременно застигнут врасплох и обрадован его предложением. «И какова твоя цена за то, что ты позволишь мне и моим сопровождать тебя, колдун?» «Послушание», — немедленно ответил Нокс, подняв руку, чтобы предотвратить резкий ответ принца. «Не абсолютное, и не навсегда, разумеется, только на время вашего пребывания на борту морского волка. Я говорю, прыгай, ты прыгаешь. Во-вторых, мы не вернемся в Валантис, так что корабль, доставивший вас сюда, должен будет вернуться без вас, надеюсь, к вашему брату с объяснением причины вашего отсутствия. В-третьих, хоть вам будет позволено оставить себе кое-что из того, что будет взято из Валерии, я должен оценить предмет и дать разрешение на его получение, банально ради вашей собственной безопасности. Если вы согласны на все это, то будете желанным дополнением к экипажу». К его чести, Эберин, казалось, обдумывал предложение всего несколько секунд. «За возможность исследовать Валерию, эти условия приемлемы, колдун. У тебя есть мое копье, пока ты не вернешь меня, мою дочь и мою любовь в Дорн». «Отлично», — сказал Нокс, поднимаясь на ноги и приглашая Джона последовать его примеру. «Мы отплываем через 3 дня, принц Эберин. Надеюсь, вы найдете, чем развлечь себя до нашего отъезда». «О, я уверен, что найду, колдун», — со смехом отозвался Эберин, который остался в гостиной вместе со своей любовницей наедине. «Мастер», — негромко сказал Джон, когда они вдвоем вышли из борделя, остановившись лишь для того, чтобы поблагодарить госпожу, которая почти до пола сделала реверанс. «Какова была цель всего этого?» «Частично, чтобы заполучить в союзники сильного бойца, Джона», — ответил Нокс, пока они вдвоем пробирались по забитым улицам обратно к гавани. «Мастерство принца Эберина на поле боя известно во всем королевстве. Его считают равным бывшему мечу Утра, а также сиру Баристану Смелому. Такой человек будет полезен, если у нас возникнут проблемы. Помимо мастерства владения клинком, его ум невероятно остер, когда не затуманен эмоциями, а взгляд со стороны никогда не помешает. Это также послужит укреплению связи севера с дарнийцами, которые быстро стали одним из наших главных торговых партнеров. И наконец, мы пробудем здесь 3 дня, Акалит. Я не сомневаюсь, что за это время принц узнал бы о нашем присутствии и пришел бы к нам. Если бы он это сделал, он был бы готов к встрече с нами. Но мы его опередили, а потому застали врасплох, закончил мысль Джон. И своим быстрым предложением, прежде чем он успел спросить, вы удивили его настолько, что он согласился на ваши условия, толком их не обдумав. Молодец, скупо похвалил Нокс своего околита. Возможно, ты действительно слушаешь мои уроки. А теперь, Джон, расскажи мне об этой девушке и мужчине, с которыми ты столкнулся на улице. О блондинке, которая сейчас занимает почти все твои мысли. Глава 97. Улучив момент, чтобы вытереть пот со лба, Джон снова сделал глубокий вдох. Он отчаянно пытался набрать в легкие достаточно воздуха, когда, согнувшись в коленях, просунул пальцы под большой ящик. Медленно начав поднимать его в одиночку, он откинулся назад, пытаясь уравновесить тяжелый ящик, набитый бог знает чем. По-хорошему, его должны были нести не менее 2 взрослых мужчин. Но, нет, его хозяин так не считал, и сегодня утром сказал: «Я пренебрегал твоим обучением, Акалит. Теперь мы это исправим. Ты будешь помогать в подготовке к отплытию морского волка. И ты будешь делать это самостоятельно, без помощи остальных членов экипажа». Сделав всего несколько десятков шагов, Джон остановился перед самым трапом, едва не уронив ящик на край причала. Отчаянно задыхаясь, снова уставился на сходни, с ужасом ожидая предстоящего ему марша. Это было уже четвертое такое путешествие с одним и тем же ящиком за сегодняшнее утро, и с каждым разом становилось тяжелее. Положив руки на ящик, Джон накинул быстрым взглядом док, обращая внимание на матросов и рабов-докеров, которые помогали грузить последние припасы, заказанные Ноксом и Сиром Мандерли, прежде чем они отправятся в путь, который, без сомнения, был самой долгой и трудной частью экспедиции. Наблюдая за работой мужчин, Джон обратил внимание на тех, кто не присутствовал на последней погрузке корабля, а таких было довольно много. Среди них были Аша, Дисси, маленький Джон, Эддард Карстерк и, самое главное, его собственный мастер Нокс. Хотя отсутствие мастера Нокса не было чем-то из ряда вон выходящим, северный колдун весьма часто исчезла с тех пор, как два дня назад они прибыли в Валантис. Последние два дня он покидал морского волка рано утром, еще до восхода солнца, и возвращался только после того, как солнце садилось вечером. Никто, даже Джон, не знал, куда он постоянно исчезает. Хотя, по правде говоря, никто и не хотел этого знать. Нокс, хоть и был хорошим человеком, которым восхищались и которого боготворили, не был добр с теми, кто пытался встать у него на пути. Единственный раз за последние два дня Джон видел его в городе, когда он вернулся в бордель, где жил принц Эберин, по просьбе сира Мандерли, чтобы передать принцу Дорна сообщение об их отъезде. Джон был уверен, что рыцарь дома Мандерли сделал это специально, чтобы добиться от Джона ответной реакции. И ему это удалось, поскольку Джон с трудом сдерживал румянец на лице до конца дня после того, как несколько шлюх, видевших его с Ноксом, предложили ему разнообразные услуги. Но именно во время этой поездки Джон заметил Нокса в городе, сидящего в открытом кафе и разговаривающего с Септой по какой-то странной причине. Но, прежде чем Джон смог встретиться со своим мастером, Нокс исчез, как и женщина, с которой он разговаривал. Странно. Причина, по которой большая часть экипажа отсутствовала этим утром, тоже не была загадкой. Когда Нокса не было в городе, он находился в своей каюте вместе с Джоном, Ашей и Сиром Мандерли, обсуждая их поход к Валерии с учетом новой информации, полученной от одного из триархов города. Накануне вечером они окончательно определились с планом действий, и сегодня утром Нокс созвал всю команду на палубу, пока солнце еще не зашло за горизонт. Команда собралась в тот вечер, и лорд Нокс не стал с ними церемониться. Он сообщил, что они будут плыть вокруг южной оконечности полуострова и приблизиться к разрушенному городу по реке, которая должна привести прямо в сердце Валерии. Однако они не смогут провести морского волка по реке из-за огромных размеров корабля, есть риск на мель сесть. Поэтому придется поднять 6 спасательных шлюпок вверх по реке, и ему нужны добровольцы, готовые отважиться на эту авантюру и, возможно, отдать свою жизнь, чтобы добраться до Валерии. Сначала никто не двинулся с места, но потом вперед вышла Аша, за ней последовали Дисси, малый Джон и Эддард. Благодаря тому, что дворяне подали пример, прошло совсем немного времени, прежде чем нашлось достаточно добровольцев. Сир Мандерли был единственным дворянином, который не вызвался, но лишь потому, что ему нужно было быть капитаном на обратном пути, если что-то пойдет не так. Затем колдун подошел к 40 с лишним мужчинам и женщинам, которые вызвались поставить на карту свою жизнь, и вручил каждому по 2 золотых дракона. «Возможно, это последний раз, когда кто-то из вас снова видит цивилизацию», — объяснил им лорд Нокс. «Никто не знает, что ждет нас в Валерии, но будьте уверены, что все, что ходит, плавает, ползает и гадит там, захочет убить вас самым мучительным способом. И знайте, что, если вы отстанете, то так и останетесь позади. А если превратитесь в помеху и подвергнете опасности остальных, я убью вас сам. Те из вас, кто готов принять это, сделайте 2 шага вперед». Все добровольцы без колебаний сделали 2 шага вперед. «Хорошо, тогда возьмите этих золотых драконов в руки и проживите сегодняшнюю жизнь так, как будто она может стать последней. Потому что она и впрямь может таковой стать». Джон хотел отправиться в город вместе с остальными мужчинами и женщинами, но лорд Нокс удержал его, сказав, что он еще слишком молод для того, что предстоит остальным этой ночью. Вместо этого он поручил Джону сложную задачу – помочь погрузить морского волка, без посторонней помощи. Покачав головой, Джон присел на корточки и еще раз провел пальцами под краем ящика, готовый к очередному подъему по сходням. «Простите, вы матрос этого судна?» Джон уронил ящик, чуть не попав себе на ноги, сдерживая мат, который грозил сорваться с его губ из-за того, что он чуть не сломал что-то. Джон обернулся и замер. Прямо за ним стояла, широко раскрыв глаза, невероятно красивая девушка с загорелой кожей, которая часто встречается в Волантисе. Встряхнув головой, Джон встал во весь рост и повернулся лицом к девушке, которая была старше его самого не более чем на год или два. Первое, что он заметил, помимо ее красоты, было то, что на ее лице не было никаких следов, татуировок, что означало, что она не рабыня. А учитывая ее платье и манеру держаться, Джон был готов поспорить, что она благородного происхождения. А с большим рюкзаком, перекинутым через спину, становилось очевидно, что она хотела уехать из этого города на некоторое время. «Да», — кивнул Джон, — «хоть и не матрос, но я пришел на морском волке». Женщина кивнула. «Морской волк — это вестеросское судно, не так ли?» «Да». Женщина, казалось, вздохнула с облегчением. «Скажите, а северный колдун плавает на этом судне? И если да, то можно ли встретиться с ним или с капитаном? Я хочу выторговать проезд в Вестерос». Джон моргнул, потом снова моргнул. Затем ему пришлось сдерживать смех. «Как мастеру Наксу удается предсказывать подобное? Интересно, смею ли я надеяться, что когда-нибудь стану хотя бы в половину так же умен, как он? Или дело не в уме, как он назвал то слово?» Информация от инсайдера. Именно сегодня утром, отпустив тех, кто должен был сопровождать их в Валерию, Нокс отозвал сэра Мандерли и себя в сторону и сообщил им, что сегодня к ним придет молодая женщина, просящая прохода в Вестерос, и что она должна получить его. «Конечно, миледи», — сказал Джон так вежливо, как только мог. «Если вы последуете за мной, я приведу вас к лорду Ноксу». Глава 98. «Конечно, миледи», — сказал Джон так вежливо, как только мог. «Если вы последуете за мной, я приведу вас к лорду Ноксу». Молодая женщина, казалось, была удивлена тем, что ее просьбу удовлетворили так быстро, и облегчение, которое она почувствовала, было настолько сильным и очевидным, что Джон легко ощутил его через силу. Взяв ее за руку и поведя по трапу, Джон привел девушку в каюту Ноксаи, дважды постучав и дождавшись команды войти, привел ее к своему мастеру. Тот находился там же, где и всегда, и делал то, что и всегда. Он сидел на одном конце стола с книгой в одной руке, а пальцы второй ладони скользили по написанным на страницах словам. Для Джона всегда было загадкой, как ему удается читать без глаз. Но Нокс умел читать быстрее всех, кого он когда-либо знал, и мог прочитывать по книге в день, а то и больше. «Мастер Нокс», — сказал Джон, вызвав резкий взгляд и неодобрение молодой женщины. «Это, боги, прошу прощения, я даже не спросил вашего имени, миледи». «Талиса», — просто ответила новоявленная Талиса, не называя фамилии и глядя на Нокса. «А я думала, что в Вестеросе есть законы против рабства». «Есть», — ответил лорд Нокс, — «довольно суровые законы, на самом деле. И, прежде чем этот бред продолжится, Джон, не мой раб, он мой околит, мой ученик. Я мастер, а он ученик». Талиса казалась ошеломленной, она смотрела туда-сюда между Ноксом и Джоном. «Я прошу прощения, господин, я не хотела вас оскорбить, но сделала это», — отрезал Нокс, откладывая книгу. «И это объяснимо, но будьте уверены, юная леди, я знаю, что значит быть под плетью, и могу гарантировать вам, что с радостью следую Вестеросскому закону в этом вопросе. Теперь, возможно, мы могли бы перейти к вопросу о том, почему дочь триарха Тигра Майгира прибыла на Вестеросское судно с таким количеством имущества, которое, похоже, она могла безопасно похитить из дома своей семьи». Шок пробежал по Джону, когда он повернул голову к Талисе. Он знал о триархах, правителях города Волантис, и эта молодая девушка была дочерью одного из них. Почему она хотела уехать, и почему мастер Нокс тянул с этим? Он уже сообщил Джону и сиру Мандерли, что намерен взять ее с собой. Что касается ее самой, то Талиса, казалось, была на волоске от гибели, так как ее лицо слегка побледнело. «У меня были разногласия с моим отцом в последнее время, и я хочу оставить Волантис и начать новую жизнь, свободную от рабства. Я могу обещать вам, что мой отец не пошлет за мной людей, и я не украла ничего из дома моей семьи, что не принадлежало бы мне. Вы можете не опасаться возмездия за то, что возьмете меня с собой». «Понятно», — кивнул Нокс, барабаня пальцами по столешнице. «Итак, допустим, мы возьмем тебя с собой. Как ты собираешься платить за путешествие? И что ты собираешься делать, когда мы прибудем в Вестерос? Перевести дочь Триаха через узкое море – это одно. Оставить ее на произвол судьбы и, возможно, подвергнуть жестокой расправе – совсем другое. У меня есть монеты для бартера», – быстро ответила Талиса. «Достаточно, чтобы оплатить проход на любом судне, а потом еще и еще. Я также готова предложить свои услуги в качестве лекаря, обучающего мужчин на борту корабля во время вашего путешествия. И, я знаю, что вы направляетесь в Валерию, милорд. И хотя я не так уж много знаю о родине повелителей драконов, я полагаю, что потенциально могу предложить некоторые сведения». Пока Талиса делала свое предложение, его господин продолжал смотреть вдаль своими невидящими глазами. «Очень хорошо, я также могу предоставить свои услуги по переводу. Подождите, что вы сказали?» «Я сказал, что вы можете присоединиться к нам, леди Талиса Мейгер», — повторил мастер Нокс. «Хотя во время путешествия вы будете делить каюту с двумя другими дамами. Надеюсь, это не проблема, так как пространство, несмотря на размеры морского волка, ограничено». «Конечно же нет, милорд», — улыбнулась Талиса, и искра надежды разгорелась в ней, как теплый рассвет. «Спасибо, милорд, я обещаю, что вы не пожалеете об этом». «Уверен, что не пожалею», — ответил мастер Нокс, на его лице появилась загадочная улыбка. «А теперь, если позволите, у меня такое чувство, что мой околит хотел бы поговорить со мной наедине». «Конечно, милорд», — поклонилась Талиса, прежде чем повернуться к нему. «Спасибо, околит Джон. Я надеюсь поговорить с тобой еще, когда мы окажемся в море и Валантис будет у нас за спиной». Когда она ушла, Джон повернулся к своему мастеру. «Ты понял, Джон?» – спросил его мастер, прежде чем он успел что-либо сказать. «Соедини все кусочки вместе, все подсказки». Нахмурившись, Джон глубоко задумался обо всем, что произошло с тех пор, как они прибыли на Валантис. Исчезновение Нокса. Охрана тигра оттащила их от корабля, как только они вошли в порт. Информация, которую он внезапно получил о Валерии. И тут, словно молния, его осенило. «Триарх», — заявил Джон, взглянув на своего учителя. «Именно Триарх дал вам информацию о Валерии. И ценой за эту информацию было то, что мы должны дать его дочери проход в Вестерос». Откинувшись в кресле, Нокс медленно и легко начал хлопать в ладоши. «Неплохо, околит. Ты пришел к этому выводу быстрее, чем я думал, хоть и медленнее, чем хотел. Возможно, ты все-таки уделяешь внимание моим урокам вне боя». Джон почувствовал одновременно восторг от похвалы и оскорбление от обратного комплимента. Но это был мастер Нокс, странно было ожидать чего-то другого. Но почему он хочет отпустить свою дочь? Даже зашел так далеко и оплатил ее путешествие. «А вот когда ты поймешь это, околит, я буду действительно впечатлен», — прокомментировал Нокс, снова взяв в руки книгу. «А теперь у тебя что, закончились ящики?» «Сомневаюсь. Ты остановился на четвертом». Хорошее настроение Джона сразу улетучилось. «Да, мастер, тогда возвращайся к своему заданию», — сказал Нокс, открывая свою книгу. «Хотя я не понимаю, почему ты выбрал такой странный способ его выполнения. Не проще было вместо грубой силы, которой, будем откровенным, у тебя пока что не так уж много, использовать силу?» Джон успел сделать один шаг к двери, прежде чем слова хозяина дошли до него. «Что?» — спросил он, обернувшись. «Использовать силу, но вы же сказали, что мне нельзя». «Разве, когда вы сказали мне помочь погрузить припасы?» Джон почти прокричал в ответ, так как этот запрет сильно разочаровал и даже разозлил его еще утром. «А теперь мастер над ним насмехается. Правда? Какие слова я использовал, когда отдал тебе приказ?» Джон открыл рот, чтобы выплюнуть слова обратно в своего хозяина, но потом остановился. «А какие именно слова ты использовал? Вы сказали мне, что я должен помочь погрузить корабль, и что я должен в одиночку выполнять работу двух или более мужчин». «Все верно», — кивнул Нокс, перелистывая страницу. «И где в моих инструкциях запрет использовать силу?» «Хм, формулировка очень важна, Джон. Возможно, в следующий раз ты не позволишь своему разочарованию от того, что тебе в чем-то отказали, затуманить твои мысли, когда кто-то тебе что-то говорит. Возвращайся к работе, но сначала проводи Талису в ее каюту». Кыш, глава 99. Морскому волку потребовалось почти две недели, чтобы обогнуть южный край Валерийского полуострова и добраться до выхода реки, которая, как надеялся Нокс, приведет их прямо в сердце Валери. Это правильный курс, подумал Нокс, вновь ощущая знакомое волнение от того, что вступаешь в неизвестность, смотришь смерти в лицо и плюешь на нее. Сила направит нас, даже темная сторона силы, похоже, хочет, чтобы эта аномалия исчезла. Это было действительно странное ощущение. Земля была пропитана темной стороной силы настолько, что Нокс почувствовал волну ностальгии по Карибану. Но, несмотря на столь сильную власть темной стороны, в ней было что-то неправильное. Странный голод, что-то странное порождало эту ненормальную темную сторону. И хотя многие аспекты темной стороны могли считаться неестественными для большинства, то, что вызывало это ощущение, было ненормальным и неправильным даже по стандартам ситхов. Глубоко вдохнув, он позволил себе медленно погрузиться в холод тьмы, потянулся через силу и начал следовать по пути реки. Он чувствовал боль, страдание, страх, голод. Искаженные формы жизни боролись за выживание, пока их тела насильно приспосабливались к злым миазмам темной стороны, насыщавшим эту землю, которую они называли домом. Никогда не думал, что найду Карибан так далеко от Карибана. Значит, это река, которая приведет нас к дому древних повелителей драконов. Да, наверное, я ожидал чего-то более величественного. Может быть, статуи драконов на берегах реки или, по крайней мере, сфинксов. Очевидно, старые повелители любили этих существ почти так же сильно, как драконов. Старые валерийцы действительно были вычурными, принц Эберин, согласился Нокс, не потрудившись повернуться к дарнейскому принцу, который встал рядом с ним у перил морского волка, пока команда работала над спуском полудюжины спасательных шлюпок на воду. Но, в конце концов, время – владыка всего. Ни империи, ни строения не вечны. Рядом с ним самоуверенный принц добродушно усмехнулся. Слишком раннее утро для философии, колдун. Возможно, если бы ваша спутница не мешала вам, да и половине корабля спать прошлой ночью, было бы не слишком рано для философии, принц Эберин, ответил Нокс, все еще сосредоточенный на реке, ведущей вглубь острова. Ах, но что это была за ночь, усмехнулся Эберин. Итак, скажите мне, истинный колдун, неужели вы думаете, что мы доберемся до Валерии обратно с таким количеством людей? До нас тысячи пытались это сделать на протяжении сотен лет, и ни один не преуспел. Единственное, кто, как известно, добрался до Валерии обратно, была принцесса Айрия Таргариен, и удалось ей это только потому, что у нее был Балерион. Хотя, учитывая ее судьбу по возвращении в Вестерос, то, что ей удалось найти Валерию, не повод для радости. «Мы найдем», — заявил Нокс, отталкиваясь от перил. Тысячи людей сотни лет пытались найти утраченные знания и богатства Валерии, и все потерпели неудачу. Но мы добьемся успеха, потому что у нас есть то, чего нет у тех, кто был в прошлом. Я и Джон, соберите все необходимое, принц Эберин. Мы отплываем, как только лодки будут загружены. Оставив принца у перил, Нокс прошел по палубе, внимательно рассматривая всех тех, кто находился на главной палубе, кто либо присоединялся к нему в Валерии, либо просто помогал в подготовке. Малый Джон был взволнован. Великан едва не подпрыгивал от возбуждения, не сводя глаз с раскинувшейся перед ними земли. Но в то же время, под фасадом клубился легкий страх. Страх, порожденный тем, что он знал о погибшей стране, в которую они собирались войти. Знал достаточно, чтобы если не бояться, то хотя бы опасаться ее. Это чувство отзывалось в Эддарде Карстерке и остальных членах экипажа морского волка, которые присоединялись к ним. В свою очередь три девушки, которые присоединились к ним, совершенно не походили ни друг на друга, ни на остальных членов экипажа. Аша смотрела на землю не то, чтобы со страхом, но скорее, как на препятствие, которое нужно преодолеть. Дисси же едва держалась на ногах. К счастью, ее желание принести честь и помощь своему дому кое-как пересиливало страх. А барыже, казалось, было плевать на все происходящее, словно им предстоит обычная прогулка по вечернему парку. А потом появился Джон. Его околит был очень похож на малого Джона и остальных. Но в отличие от всех на борту, кто уже достаточно сражался и побывал на волоске от гибели, Джон лишь однажды испытал настоящий страх. Почувствовав приближение единственного неместного вестеросского пассажира, Нокс отвернулся от тех, кто должен был присоединиться к ним, и встретился взглядом с юной дочерью Триарха Мейгера. Он смело признавался себе, что перед тем, как они покинули Валантис, его беспокоила сделка, которую он заключил с Триархом. Понаблюдав несколько дней за местным дворянством, он опасался, что дочь триарха окажется наивной простушкой, ожидающей, что все, что она скажет, мгновенно исполнится, пока она сама бездельничает. Но он ошибся, сильно ошибся. Эта девушка была отнюдь не простушкой. Она обладала интеллектом, которым могли похвастаться лишь немногие из тех, кого он встретил с момента прибытия в этот мир. Хотя ее нельзя было назвать подкованной в политике или обладающей особой эмпатией, зато можно было окрестить докой в области медицины. Всего на год или два старше Джона Ирба, он мог с полной уверенностью противопоставить ее знания любому из ученых-мистеров цитадели, которые выковали свои цепи в области медицины. Это освежало, говорить, не прибегая к самым простым терминам и обозначениям. Ко всему прочему, она была не из ленивых. За первый день работы в море практически взяла на себя руководство небольшим лазаретом на Морском Волке. А после того, как вправила матросу сломанную руку, которую многие бы ампутировали, она заслужила уважение команды. В течение следующих нескольких дней почти все на борту стали приходить к ней с любыми недомоганиями, что стало облегчением для Нокса, поскольку ему больше не приходилось иметь дело с каждым матросом, получившим ожог от каната или солнца. Образно говоря, конечно, мало кто осмеливался приходить к колдуну с чем-то незначительным. «Лорд колдун, маски готовы», — объявила Талиса, протягивая ему для осмотра кожаную маску. Взяв предложенный предмет, Нокс поднес его к лицу и надел. Кожа хорошо легла на переносицу, подтянулась под подбородок к шее и плотно прилипла, так, что не сдвигалась, когда он двигал головой. Но, самое главное, он мог легко дышать через закрытые тканью отверстия, пробитые в коже. В идеале он бы предпочел собственную маску для себя и что-то похожее для всех остальных, но в данный момент ни то, ни другое не было возможным. Маску Ривана он оставил Нире на память, а также в качестве напоминания самому себе, что ему есть куда возвращаться. А что касается остальных, то просто не было технологий для создания масок, фильтрующих воздух, так что придется обходиться этими. И это было лучше, чем ничего. «Молодец», — сказал он, снимая маску. «Передай их тем, кто поплывет на лодке со мной и остальными». «Да, колдун», — кивнула Талиса, забирая у него маску и собираясь выполнить приказ, но внезапно остановилась и повернула назад, сделав всего один шаг. «Неужели нет другого способа справиться с этой угрозой, о которой вы говорили, колдун? Если она действительно так страшна, как вы говорите, то не лучше ли подождать и вернуться с большим количеством людей? Сможет ли такое малое число действительно справиться с этой тьмой, когда мои предки, в свое время, отправили более 200 кораблей, но потерпели неудачу? С тем, с чем мы имеем дело, численность не поможет, скорее станет помехой. И это более чем вероятная причина, по которой экспедиции твоих предков были обречены на провал с самого начала. Глава 100. С тем, с чем мы имеем дело, численность не поможет, скорее станет помехой. И это более чем вероятная причина, по которой экспедиции ваших предков были обречены на провал с самого начала.